Глава 8. Ненужные тайны. Я торопливо повернула зеркальце и взглянула на Ника в отражение. Оное не поменялось, это все так же был он, только в непривычном виде. Даже и не скажу навскидку, когда он в последний раз был таким торжественно нарядным. Мы стояли посреди роскошной комнаты, скорее всего, кабинета, с добротным письменным трюмо, двумя книжными шкафами и рабочим столом с четырьмя креслами. Панорамные окна были прикрыты изумрудными портьерами, а снаружи бушевала весна и проглядывал далекий силуэт Академии. «Неужели Эквис?» «Что случилось? Почему вы так одеты?» Ник критически осмотрел нас со всех сторон. «И вообще, Медь, почему ты здесь?» «Это ты почему вырядился?» Я осмотрела его не менее критически. «Что тут у тебя происходит?» «Да все то же. Заскочил немного поработать и узнать, как тут дела». «Заор Катар, а вот вы как раз вовремя, есть пара вопросов». «А ты еще не собралась или девичник перенесли? Свадьба же завтра». «Какие дела? Какой девичник? Какая свадьба?» – взвыла я. «Ник, солнце мое незакатное, ты что, все забыл?» Прежде чем он сумел мне что-то ответить, я сбивчиво вывалила на него все, начиная с пари с библиотекарем и заканчивая попаданием к нему самому. Аджим изредка дополнял что-то от себя для стереокартинки. Друг слушал, не перебивая. Только вертикальная морщинка на лбу с каждым моим словом становилась все глубже и глубже, а губы сжимались в тонкую нитку. «Медь, это нереально!» Он растерянно потер лоб. «Нет, я не обвиняю тебя или у многоуважаемого Катара во лжи. Просто это настолько...» «Да, все вокруг тебя очень правдоподобно», — понимающе кивнула я. «Видимо, здесь сбылись твои мечты». Ник пожал плечами. В глазах у него читалась сильная задумчивость. Судя по всему, он прикидывал, кто из нас троих более сумасшедший. Численный перевес и авторитет были на нашей стороне, визуальное исполнение – на его. «Когда ты сказала про зеркала, я вспомнил, что действительно не видел здесь ни одного. Да и не придавал я этому значения, мне как-то все равно, есть они или нет», – медленно сказал он. «А библиотекарь и весь хаос, мне казалось, что мне это приснилось, какой-то чересчур реальный кошмар. А потом я проснулся здесь, а тут все такое правильное, что ли. Такое, как и должно быть. Странно все это, Медь. Иллюзии не могут действовать вот так». «Конечно», — подтвердила я, — «но я допускаю, что нам не все известно о хаосе». «Мы слишком мало знаем о его природе», — поддержал меня Аджим. «Точнее, не знаем практически ничего. И не сбрасывай со счетов влияние на разум. Просто напоминаю, этот план ниже безумного города, но и там у нас была куча проблем». «Возможно», — согласился друг. «Есть только один способ узнать, у кого из нас не все в порядке с психикой. Начнем с того, как понять, что вы — это вы». Я распустила ворот рубахи, максимально оголив плечо, и ощутила себя канонической миледи. «Дерзко, ярко и эффектно. Хотели доказательств? У нас их есть». На коже проступал единорог, отливая мерцающим светом. Ник, непочтительно ткнув в него пальцем, что-то пробурчал себе под нос и удовлетворенно хмыкнул. «Ну, как меня проверять будешь?» Он закончил изучение метки и деликатно вернул рукав на место. «Ну, полюбовались и будет». Я достала зеркальце и покрутила у него перед лицом. «Ах да!» – немного виновато припомнил Ник. «Ты же говорила, что в нем отражается истинная сущность мира. Дашь нам время?» «Совершенно не помню, куда положил свое». «Если только совсем ненадолго, и я буду рядом», — позволила я. «А твое найдется, не переживай, как только мы отсюда выйдем». Ник почему-то тяжко и как-то обреченно вздохнул. Я подозрительно осмотрела его с ног до головы. «Он что, не хочет уходить? Не хочет разрушать эту иллюзию? Что же ему здесь такого пообещали? Видимо, что-то очень и очень желанное. А может, как и меня, неспешно травила атмосфера сбывшихся надежд? Останься я на подольше в своем манящем мирке, то даже появление Ника меня бы слабо в чем-то убедило. Я бы посчитала его галлюцинацией. А у него все-таки и мышление другое, и он привык мне полностью доверять. Еще с момента нашего знакомства и обретения мною статуса избранной и паладина. Плюс в его идеальном мире я присутствую, что приятно. В дверь коротко, но энергично постучали и, не дожидаясь нашего ответа, вошли. «Ник, Альмеди, вот вы где! Ой, Заур Катар, вы тоже тут? Здравствуйте!» На пороге стояла Кортни в роскошном голубом платье, расшитом жемчугом и кружевами. «А я вас уже обыскалась. Это крайне невежливо, когда жених и подружка невесты запираются вместе и замышляют очередные приключения без самой невесты. Еще более невежливо, если вы обсуждаете дела». У меня отпала челюсть. За плечом чуть слышно фыркнул Аджим, ничего не комментируя. Ник, нахмурившись, молча протянул руку ладонью вверх, и я также молча вложила в нее зеркальце. Дожили. Но я ничего не хочу об этом знать. Он взял его и, немного погодя, решительно открыл и повернулся спиной к Кортни. Я придвинула голову ближе, хотя уже представляла, что там увижу. У двери возвышалась сухопарая фигура в развивающемся дыряво-туманном балахоне с узкими трехпалыми кистями. Она неспешно, как в замедленной съемке, приближалась к нам. Сзади продолжал звучать звонкий голосок девушки, добавляя окружению неповторимый привкус сюра и трэша. «Ники, ну что за тайны? Я тоже намерена участвовать!» – капризничала принцесса. Друг закрыл зеркальце и резко обернулся. Девушка, точнее тварь ее изображающая, остановилась и удивленно заморкала голубыми глазищами. «Милая, сюрпризы на то и сюрпризы, что их придумывают без тех, кому они предназначены», — обворожительно улыбнулся Ник. Я поперхнулась восхищением. «Вот это самообладание! У меня в жизни так не получилось!» «Максимум, на что меня бы хватило, так это не орать очень громко. Поэтому твоя подружка пока побудет здесь, а когда мы обговорим основные детали, она сразу же вернется. Да, Медь?» Я рассеянно кивнула и не стала признаваться, что к ней я вернусь вряд ли. «О, обожаю сюрпризы! Особенно от тебя!» Кортни захлопала в ладоши. «Тогда совещайтесь, а я подожду Медь в гостиной». Она послала жениху воздушный поцелуй и выплыла из кабинета с грацией реальной аристократки. На минуту меня даже кольнула зависть. Даже неведомая зверушка столь изящно двигается по этой придворной хламиде, а я, если не наступлю на подол, то непременно споткнусь. А если нет, то что-нибудь опрокину юбками. Проверено. «Я не хочу сейчас это обсуждать», — глядя на закрывшуюся дверь, мрачно сказал Ник. «А я не хочу ничего об этом знать», – в тон ему призналась я. Аджим от комментариев снова воздержался. На мгновение в комнате установилась гнетущая тишина. Друг все так же был очень мрачен. Когда бьются мечты, это всегда больно. Решится – расскажет. «Есть идеи, как выбраться отсюда?» – наконец встрепенулся он. «Давай еще раз последовательно. Что ты там говорила о лучах, зеркалах и подобном?» «Но...» – я обвела руками пространство, намекая, что даже у стен есть уши, а у здешних еще глаза и пасть с клыками в придачу. «А, уже не важно», – отмахнулся Ник. «Библиотекарь давно засек твои действия, так что от их озвучивания ничего не изменится, а время выиграем. А вот первопричину обсудим после». «Хм, логично». Я снова рассказала ему все. От нащупывания тамги в деревенском туалете до луча, прорезавшего тьму хаоса и ненужных знаний. «Нам необходим свет», – сделал он правильный вывод. «Но где его добыть?» «Закономерности я не уловил, даже в твоей иллюзии». «Ладно, как всегда, прикинем по ходу. Ну, пошли». «Куда?» «Отсюда подальше». Друг направился к противоположной стене и что-то нажал у книжного шкафа. Створка послушно отъехала вбок, открывая широкий, чистенький коридор. «Так мы попадем прямо в сад, а там уже разберемся. Теперь мне неуютно под крышей». «А это не опасно?» – я покосилась в проход. Доверия он мне не внушал. «Не опаснее, чем все вокруг». Аджим зашагал вперед, но вдруг затормозил и сменил диспозицию. «Ник, идешь первым. За тобой Альмедия. Я замыкающий. Мало ли что». «Немало», — мысленно согласилась я. «После событий на Сарверских островах, всяким там коридорам и катакомбам, у меня веры не было. В принципе, я не любила их и до этого. Но последние приключения эту нелюбовь усилили до состояния еще немного и паническая атака. Плюс лабиринты эти, книжные, ментального здоровья никак не добавляли. Я уже приготовилась увидеть что-то такое и здесь, но нет, все оказалось в лучших традициях замков. Коридор с негаснущими светильниками, напоминающий стандартный отельный, только без дверей по бокам. Даже матерчатые обои в вензелях наличествовали. Хотя вру, двери пару раз попадались. Но узнавать, что за ними, совершенно не хотелось. В какой-то момент обстановка изменилась. Сперва исчезли обои, потом паркет сменился плиткой, а затем и вовсе пыльным суховатым камнем. Стены стали каменистыми и поднялись ввысь, а потолок затерялся где-то в темноте. Я так и не поняла, это была естественная пещера или остатки какой-то шахты, а может и вырытый специально для тайных целей туннель. «Ну, не разбираюсь я в коридоростроительстве». «Пришли!» – неожиданно объявил Ник, заворачивая за угол. Я поспешила следом. Ход расширялся в уютную пещерку типа прихожей. Свет проникал внутрь сквозь плотную завесу плюща или какой-то его здешней разновидности. Я до сих пор не знала всей аркарской флоры и фауны, благо они во многом пересекались с земной. А тут вроде и листики чуть другие, округлые, и висит как-то не по-плющевски. Но это не точно. В любом ином случае, непременно бы оценила красоту и романтичность этого места, а пока на такое и не тянула. Как все закончится, обязательно выясню, куда мы попали, и прогуляюсь туда. В том, что это все действительно существовало, я уже не сомневалась. И у меня, и у Аджима иллюзии были срисованы с конкретных мест. Маги были правы, с фантазией у библиотекаря было не очень. «Нам сюда!» – Ник нырнул сквозь гибкие зеленые ветви. Я последовала за ним, на всякий зажмурившись. В памяти живо появились врата Академии с остальным плющом, убивающим каждого, кто проходит сквозь них с дурными намерениями. Надеюсь, здесь нет такой функции. «Ура, не было!» А вот красота была. «Где это мы?» – поразилась я. «Да, это, несомненно, был Эквес. Солнца не было, а небо затянули белесые облака, и далеко на пригорке была отчетливо видна Академия с 5 внушительными башнями со шпилями. А впереди простирался парк. Или сад. Или что-то среднее». Разлапистые деревья, разбросанные без видимого порядка, но ухоженные. Трава не подстриженная, но ровненькая, без крапивы и лопухов, с редкими цветочками. За стволами виднеются белый фонтан чашей, кусочек скамейки и розы. Несметное количество кустовых роз. Одни проистекают в другие, как мазки акварели. Розовые в бордовые в кремовые, кремовые в желтые и белые. Но все выглядит настолько естественно, что возникает стойкое ощущение, что вот так это выросло само. Как так и надо? В листве разводили рулады птицы, едва слышно журчала вода и шелестел ветер. Красота и умиротворение, как они есть. Малый дворец, вернее его парковая зона, моментально опознал местность Аджим, и Ник едва кивнул. Расположен недалеко от Эквиса, служит личной резиденцией королевской семьи. Из гостей только близкие друзья, штат прислуги очень небольшой. Так что выберемся отсюда легко. «Как интересно!» – восхитилась я. «А не подскажете ли мне, друзья мои, когда вы оба успели побывать в малых дворцах и частных резиденциях королевских семей?» «Как-нибудь потом, обещаю!» – широко улыбнулся эльф, и сердце предательски пропустило удар. Это была увлекательная история с раскрытием одного неудавшегося покушения и 2 заговоров. Ник снова тяжело вздохнул и молча зашагал по тропинке. Я не стала ни уточнять, ни останавливать его и пошла следом. Его мрачность и подавленность удивляли. Даже после Флори он был куда более общительным. Даже если сделать скидку на мерзопакостную атмосферу хаоса. Согласна, ситуация к веселью не располагает, но все равно на него ни капельки не похоже. Ходит как на похоронах. Своих. Сбежим отсюда. Пусть рассказывает. Хотя бы для того, чтобы мы запаслись или кораблем, или королевской индульгенцией, или подарком на свадьбу. Особенно если брать во внимание только что увиденное. Друг всегда был для меня олицетворением надежности и оптимизма. И практичности. Пресловутое выражение «как за каменной стеной» – это как раз о нем. Только эта стена еще обладала острым умом и не менее острым чувством юмора. Мы прошли чашу фонтана на мощеной площади с пробивающейся сквозь камни травой и изящными скамейками в прохладной тени и вышли на такую же аллею. И все-таки тут нереально уютно и мило, даже если знать, что это хаос. После всего напрошусь к Кортни в гости и буду сидеть в приватной атмосфере, где меня не попытаются растащить на молекулы для изучения или на составные части для мощей в храмы. Если у меня будет это после. От центральной аллеи в разных направлениях разбегались каменные дорожки и терялись среди деревьев и розовых кустов. Кое-где с ветвей свисали фиолетовые метелочки глицинии, разбавляя доминирующее розовое безобразие. Ник остановился так неожиданно, что я влетела носом ему в спину. «Ну ты, блин!» Начала я было возмущаться, но Аджим предупреждающе сжал мою ладонь. «Медь, ты же не надеялась уйти просто так?» – спокойно спросил он, и меня пробрала дрожь. По правде, надеялась. Я аккуратно выглянула из-за Ника и поникла окончательно. Перед ним, недобро сдвинув брови, стояла Кортни в окружении пестрой стайки фрейлин и парочки придворных кавалеров. Или разодетых слуг, я еще не научилась их различать. Да и не особо старалась, если совсем откровенно. «Милый, ты избегаешь с нашей свадьбы?» «Не ожидала от тебя такого!» «Или здесь тебе было плохо?» В голосе принцессы проскользнули низкие шипящие нотки. «Тебе дали все, о чем ты мечтал, и даже то, о чем мечтать боялся. Неужели ты предашь свои мечты? Ты же знаешь, что там, у себя, ты всегда будешь вторым после Альмеди и вторым после Архимага, и никогда не войдешь в королевскую семью». Речь девушки прозвучала грустно и как-то безысходно. «Неужели твоя реальность лучше этой? Неужели ты бросишь меня?» Ник замер, как вкопанный, словно мучительно о чем-то раздумывая. Фрейлины рассредоточились, беря нас в полукольцо. Кортни говорила что-то еще, и я до боли ущипнула себя за бедро. Гипнотический, расслабляющий туман потихоньку заполнял сознание. Тот самый, который был в моем мире. Тот самый, который был у эльфа. Меня задевало по касательной, и боюсь представить, каково сейчас было другу. А твари подходили к нам ближе и ближе. Я достала зеркальце и сжала его в руке. Единорог не давал о себе знать, и это пугало больше всего. Впрочем, принцесса задорно и совсем по-человечески подмигнула. Все это можно посчитать недоразумением, если все займут свои места и продолжат праздник. У нас еще не окончен девичник. «Нет!» Ник буквально проталкивал слова. Со стороны даже было больше похоже на простуженный хрип. «Нет!» — повторил он уже увереннее. «Это всего лишь иллюзия!» «Как хочешь!» — расстроенно вздохнула его невеста и коротко приказала. «Взять их!» Вся свита по команде кинулась в бой. «И если бы только свита!» Вполне порядочные до этого глицинии потянули к нам свои плети, покрытые зазубренными шипами. Розы раскрыли сердцевинки, утыканные треугольными зубами. Корни деревьев выворотили мостовую и, подняв вверх огромные комья земли, слепо зашарили окрест. Все произошло так быстро, что я даже не успела толком испугаться и среагировать. Да какое среагировать? Я просто остолбенела, глядя на летящих в прыжке фрейлин в пышных юбках на фоне зубастых роз и живых корней. Зрелище просилось на полотно сюрреалистов и в учебнике психиатрии, как редкая форма коллективного бреда. Казалось, за полетом придворных дам я снова наблюдаю в замедленной съемке, а потом плечо пронзила острая боль, и время вернулось к обычному течению. Фрейлины и растения будто наткнулись на невидимый купол, и поле нашего несостоявшегося смертоубийства озарила яркая вспышка. Убивателей раскидало кого куда. «Бежим!» Аджим схватил меня за руку и рванул по одной из боковых дорожек. Вокруг клацали зубами бутоны, а из-под земли вытягивались корешки, норовя обвить нас за ноги. Слава богу, пока им этого не удавалось. Впереди замаячила ограда сада. Каменная, с темным раствором вроде цемента, на вид прочная и высокая, 3 метра, не меньше. Я мысленно застонала. Вот там нас и поймают. И мы по-прежнему не понимаем, как работает защита единорога, как связаны с этим лучи, и... Мы затормозили почти у стены. Кровь стучала в висках, перед глазами плыли темные пятна. Корни заторможенно выворачивались кверху, розовые бутоны скались тянулись к нам. А изрядно помятые и потрепанные дамы, уже не скрываясь, шли на нас, протягивая длинные трехпалые кисти. Первую на себя принял эльф, каким-то хитрым образом перекинув ее прямо в зубастые кусты. Раздались шуршание и довольное чавканье. А затем сад накрыл нечеловеческий вопль, переходящий в инфразвук, волной накрывший полянку и заставивший присесть всех. На мгновение мне показалось, что между вечными облаками мелькнул робкий лучик, и я неосознанно поднесла зеркальце глазам, пытаясь отразить его свет. Вопль шел вибрирующими волнами, почти неслышимый, но ощутимый практически кожей. Тварей он не смутил, и они снова полезли на нас с неотвратимостью асфальтового катка, медленно и осторожно сжимая кольцо. Где-то сбоку мелькало платье Кортни, и мне внезапно стало жаль Ника. Или не жаль, а вот даже не пойму точно, как назвать это чувство острого сострадания. Как-то не везет ему ни в карты, ни в любви. Только в карьере везет, и то не везение это, а упорный труд. Чувство выросло и уже включало в себя и Аджима, которому, возможно, вот прямо сейчас суждено погибнуть, и Гордина, который неизвестно где. И непонятно, что будет с нами и всем миром Вейн. Парни держали обезумевшую свору на расстоянии, судя по свечению, применяя запасные кристаллы с подвешенными заклятиями. Но надолго их и в Вейне не хватало, а уж в хаосе. А потом все снова завертелось с бешеной скоростью. Ник упал, неловко подвернув ногу, и Аджим кинулся к нему, подергивая из лап уповерившей в себя твари. Другая в палевых лохмотьях, некогда бывших платьем, прыгнула на него справа. Я рефлекторно выбросила перед собой руку с зеркальцем, ясно осознавая, что ничего уже не смогу. Твари больше, и они в родной стихии. Острая боль снова пронзила плечо, и неизвестно откуда взявшийся луч света ударил в центр моей ладони. Туда, где между сжатыми пальцами была свободная отражающая поверхность. Тварь завизжала, откатилась назад и отползла подальше, подволакивая юбку. Стая отшатнулась, и даже хищные розы закончили пережевывать нежданную добычу. Я повернула зеркальце, и луч, вопреки законам физики, развернулся за мной, отразился и упал на стену. «Медь, туда!» Эльф шел с заметным напряжением, помогая опирающемуся на него хромающему Нику. Я обернулась. За моей спиной сиял портал с уже осточертевшими фиолетово-золотым полом и стопками книг. Я, не раздумывая, прыгнула вперед, а вдогонку унесся разочарованный многоголосый вой. Отверстие схлопнулось, стоило нам в него заскочить. Мы, не сговариваясь, опустились на плитку, пытаясь отдышаться. Вместо каменной кладки от пола поднимались стопки книг. Что-то мне подсказывает, что я как минимум месяц после этого в библиотеке ни ногой. «Вы как?» – уточнил Аджим, тяжело дыша. «Я нормально», – пропыхтел несостоявшийся жених, поправляя неизменную котомочку за плечом. Роскошная одежда исчезла, и он снова был в привычном походном. «Сам как?» «Пойдет», — эльф поморщился. «Солнышко, ты цела?» «Физически да. Психика убита», — созналась я, приваливаясь к его спине и вытягивая ноги. Он мне не поверил. Извернулся, пробежался пальцами по рукам и ногам, выискивая повреждения, и заглянул в глаза. Результат его устроил, и он сел полубоком для большего удобства. «Если шутишь, то все хорошо», — улыбнулся Ник и забрался в котомку. «У меня есть галеты и вода». «А у меня версия происходящего», — поделился Аджим, беря печеньку.